Скоро опять появилось прелестное существо из свиты посла. Оно поманило его за собой, Алик забыл о тревоге, которая разрывала его душу. Вторым оказался Дормион. «Хорошая компания, капитан. Вы идете первым. Давайте сделаем вид, что вы пришли раньше всех, а я появлюсь потом. Объясните это замешательством, неразберихой, и не думайте, что обманываете их. Думайте, что очень хотите поговорить с капитаном», — дал последнее наставление Дормион. Алик тяжело вздохнул, дверь бесшумно раздвинулась, и он зажмурился. Прошел несколько шагов, открыл глаза. Они оказались в небольшой комнате вдвоем. Алик метнулся к ней, но остановился вовремя, застыл в метре. Комок в горле не дал ему слова сказать. Она стояла без шлема, лицо цвета мрамора, в дымке таких же бледных волос. Она не взглянула на него, в глазах пустота. Лишь отошла в сторону, когда он приблизился. «Ты узнаешь меня?» — с трудом выговорил он. «Мне показалось, что узнала». Молчание. Он ожидал отзыва, смотрел пристально. Надеялся привлечь внимание. «Узнаешь? Отзовись, Эл». «Отсрочка 2 межгалактических дня. Окончательный ответ. Уберите ваш флот с наших территорий. О новых границах мы поговорим, но не теперь», — ответил голос безучастно. «Эл, посмотри на меня», — попросил он. «Ты должна меня слышать». «Что вы хотите услышать? Ты помнишь? Помнишь, кто ты? Отзовись, Эл. Хочешь, я выведу тебя отсюда?» Он осмелился протянуть руку так близко, что почти коснулся костюма. Пошла искра, она отстранилась и не посмотрела на него, опустила голову. «Я заложник. Я выполняю волю Нейба. Корабль взорвется. Погибнут все и еще тысячи других потом. Великая жертва за одну жизнь?» — проговорила она. «Ты меня слышишь?» — Алик улыбнулся. «Ты помнишь меня?» «Какое это имеет значение?» — по слогам выговорила она. Тон ее остался все время безразличным. «Меня не трогают ваши личные притязания. Я хочу получить ответ. Иначе война. Эл, пожалуйста, пойдем со мной. Дай мне руку и пошли. Тебе не будет ничего угрожать. Тебя ждут дома. Ты жива, и это чудо. Понимаешь ли ты, что я чувствую? Помнишь ли ты, кто я такой? Что они с тобой сделали, Эл?» Она приподняла голову, повернулась в полоборота, а потом скосила глаза. Крупные глазницы сильно выделялись на бледном лице. Взгляд стал пронизывающим. Алик почувствовал давление. Озноб пошел по телу от этого взгляда. «Достаточно того, что вы слышали. Не желаете продолжать беседу в духе переговоров? Тогда я удаляюсь. Смиритесь и ждите новой войны. Вы достаточно наделали глупостей. Не желаю больше продолжать». «А я желаю», — твердо сказал Алик. Словно некая сила вселила в него смелость и жесткость. Кровь бешено пульсировала в висках. Он хотел отзыва на свой порыв, а в ответ ощутил пустоту, и это задело его самолюбие. Неужели она лишь бесчувственная кукла? «У тебя есть шанс уйти от них. Смотри, никто тебя не держит. Они не видят нас, иначе прибежали бы сюда. Пошли со мной, Эл. Я не смирюсь. Я хочу увести тебя отсюда. Я не могу смириться, что мой друг превратился в пирата». Вот он, тот прямой взгляд, которого он добивался. Она повернулась к нему лицом и посмотрела прямо в глаза. Ее лицо ничего не выразило, но взгляд был наполнен ненавистью. Он понял, что выразилось в этих глазах. Ему показалось, что на сердце плеснули кислоты. И боль стала такой острой, что он поморщился. «Здесь есть ваш друг? Да где же?» — четко выговорила она. В ее словах была интонация, явно издевка. В этот момент в зал вошел Дормион. «Прошу извинить меня, я опоздал. Вы привели нас в замешательство. Посол не придет, поскольку Энейба здесь нет. Возникла путаница. Не понимаю, как мой молодой коллега оказался тут раньше меня», — быстро говорил Дармион. «Не извиняю, не лгите. Мы с вашим коллегой вели весьма несодержательную беседу. На этих переговорах вы сделали все ошибки, которые только могли. С Нейба так не договариваются». «Вы приняли ультиматум?» — раздраженно спросила она. «Да, приняли», — твердо сказал Дармион и изобразил почтение всем видом. «Вы можете быть свободны». «Я передам», — также твердо ответила она ему. «Война будет. Теперь это вопрос времени». Она развернулась и бесшумно вышла. Дармион взял Алика под локоть и силой вывел из комнаты. «Переговоры окончены», — сказал он ему на ухо. «Она не пошла со мной», — сказал он. «Она заложник. Она предотвратила взрыв. И, кажется, это было ее решение. Она понимает ситуацию явно лучше нас. На ней взрыватель огромной мощности», — с опаской сказал Дармион. «Прекратите нервничать, капитан. Да с вами рядом находиться невозможно, прекратите. Ваши вибрации убийственны». «Лучше бы я этого не видел». Алик едва шевелил губами. «Очнитесь. Вы чувствительны, чего не скажешь о вашей собеседнице. Она производит впечатление. Нейба любит эффекты. О ваших впечатлениях поговорим, когда вы отдохнете. Других сведений, кроме вашего свидетельства, у нас не будет. В комнате не работало ни одно устройство. Они все вышли из строя, и два на там появилось. Капитан, не обдумывайте сейчас то, что произошло. Оставьте свежие впечатления, отдохните. Да, она необыкновенное существо. Красивый холод и пустота. Непроницаемая пустота, восхитился Дармион. В словах инопланетянина Алик услышал не просто сравнение. Его действительно холодом обдало в ее присутствии. Все его порывы казались смешными, надежды приобрели окраску фантазий. Он вспомнил жесткое замечание Рассела по поводу того, что живой мертвец хуже мертвеца из прошлого. Он вернулся к друзьям и был не в силах смотреть им в глаза. Позволил Ольге снять с себя датчики и замер. Оля махнула кистями рук, показывая жестами, чтобы молодые люди оставили их одних. Она отошла к противоположной стене, открыла свой чемоданчик, решила провести анализ. Встреча оказалась неудачной, можно было не спрашивать. На лице у Алика красноречиво читалась смесь злобы и отчаяния. Больше она в его сторону не смотрела. Первые результаты, снятые с датчиков, расстроили ее. Никакого материала для анализа там не было. Словно Алик все время провел в пустоте. Какое там сравнение с матрицей, если данные отсутствуют совершенно? «Что у тебя?» — спросил Алик. «Пусто. Никаких показаний. Ты далеко был?» На вытянутую руку. Даже мог прикоснуться. «Непроницаемая пустота», — повторил он. «Кто был рядом?» «Никого. Дармион пришел позже. Нам дали время для беседы один на один». «Вы были вдвоем?» Ольга стала хватать воздух ртом. «Да. Точнее, я там был один, разговаривал сам с собой. Она не слушала меня». «Что ты ей сказал?» «Я ни секунды не вел себя спокойно. Я назвал ее пиратом». Оля сложила губы в трубочку, что делала в крайнем случае в моменты изумления. После паузы сообщила. «Но если бы это был Нейба, он бы прибил тебя. Значит, не он». «Но это и не Эл», — холодно сказал Алик. «Другого шанса это установить у нас уже не будет», — Ольга развела руками. «Что будем делать дальше, капитан?» «Готовиться к войне. Она нам ее объявила». «Не она, а Нейба. Не путай божий дар с яичницей». Ольга начала раздражать его состояние. Его чувства взяли верх над логикой. Сначала ей стало жаль его, больно смотреть, как он переживал эту встречу. «Но в конце концов мы права не имеем ее осуждать», — возразила она. «Мы не знаем, почему она оказалась на месте Нейба. Вспомни, Амадея. Вспомни, чему он нас учил». «Как раз вспомнил. Ради чего погиб этот прекрасный человек? Она могла остаться. Такой шанс. Она ушла. Они угрожали нас взорвать. На ней бомба. Жаль, что у меня не Димкины кулаки. Я бы так и стукнула тебя!» — с болью выкрикнула Ольга. «Ударь, если станет легче». Он встал, собрался уйти. «Ты куда? Спать!» Корабль медленно плыл, удаляясь от посольского крейсера. Ас взял командование на себя. Едва они удалились на безопасное расстояние, увеличил скорость и скачком они ушли с места встречи. На корабле шептались, но как только Ас появлялся, разговоры стихали. Ас пока не мог представить, что делать, когда они причалят к базе. Сейчас команда молчит. Его силы хватит, чтобы держать их на расстоянии от капитана. Как экипаж поведет себя, когда они пристыкуются к базе? Там совет кланов ждет результатов переговоров. Ас пошел советоваться. Единственным его союзником сейчас была она. Ее заперли в дальней части корабля, шлем забрали. Он открыл дверь. Она не пошевелилась, смотрела перед собой. Взгляд был пустым. Она впала в транс, как только вернулась после второй встречи. Ее не тронули, поскольку решили, что она переделанная, что может всех взорвать. Однако экипаж был сильно недоволен поворотом событий. Они летели сюда с Нейба, а вместо него оказалось никому неизвестное существо. Они ее разорвут, если сам Нейба не окажется на базе и не признается, что послал ее вместо себя. Ас желал, чтобы было именно так. «Ты меня слышишь?» — спросил он. «Да». «Что будем делать?» «Вернемся на базу». «Я повторю, тебя убьют». «Нет». «Он там?» «Да». «Хорошо, ты знаешь, что произойдет. У тебя есть план?» «Да, оставь меня в покое, Ас». «Что мне делать? Чего ждать? Если бы ты осталась там, я бы уже знал, как поступить. Что мне теперь делать? Не отходи от меня. Пусть правитель кланов видит нас вдвоем. Аналогии станут очевидны. Они поймут, что обман состоялся давно». «Я не могу понять, на что ты рассчитываешь». «На то, что Нейба не назовет меня наследником». «А ведь верно, не назовет теперь». «Но ты хотела». «Не помню этого». «Ты говорила, что управляешь империей». «Управляла до сегодняшнего дня. До того момента, пока не поняла его намерений. До того момента, пока он не показал мне часть моего прошлого». «О, Создатель всего сущего! Ты знаешь». «Да. Мы снова враги. Я согласилась выступить на встрече вместо него, потому что хотела убедиться, что он показал мне действительные события. Доказательств оказалось больше, чем требовалось. Я знаю многих из тех, кто был сегодня на встрече, а они узнали меня. Словно кто-то знал, что придет не Нейба, а я». Она закрыла глаза, и он увидел, как влажные капли катятся из уголков глаз. «Тогда я тебя совсем не понимаю. Ты была на шаг от свободы. Оставь меня в покое, Ас. Внутри меня идет своя война, но не значит, что я не буду участвовать в реальной. Мне нельзя останавливаться. Нельзя исчезать. Он пожалеет, что оставил мне жизнь». Ее лицо опять стало суровым, выразила злобу, а потом и вовсе стало страшным. И Ас на всякий случай отошел от нее.